перед проявлениями его животной любви или бешеной ярости, потому что, сталкиваясь с первой, мальчик подвергался опасности, что его затискают и зацелуют до смерти, а со второй, что ему размозжат голову о стену или швырнут его в огонь. И бедный крошка всегда сидел тихонько, куда бы я его ни запрятала. — Ага, наконец-то я вас накрыл! — закричал Хиндли и оттащил меня, ухватив за загривок, как собаку. — Клянусь всеми святыми и всеми чертями, вы тут сговорились убить ребенка. Теперь я знаю, почему никогда не вижу его подле себя. Но с помощью дьявола я заставлю тебя проглотить этот нож, Нелли. Нечего смеяться. Я только что пихнул Кеннета вниз головой в болото черной лошади. Где один, там и двое. Кого-нибудь из вас мне нужно еще убить. Не успокоюсь, пока не убью. — Но кухонный нож мне не по вкусу, мистер Хиндли, — ответила я. — Им резали копченую селедку. Уж вы меня лучше пристрелите, право. — Тебе лучше всего убраться к черту, — сказал он, — и ты уберешься. В Англии закон не запрещает человеку блюсти у себя в доме порядок, а мой дом омерзителен. Открывай рот. Он держал нож в руке и старался разжать острием мои зубы. Но меня не слишком пугали эти сумасбродства. Я сплюнула и стала уверять, что нож очень невкусный, ни за что не возьму его в рот. — Ага, — сказал он, отступив от меня. — Я вижу, этот гнусный маленький мерзавец вовсе не Гертон. Прости меня, Нелли. Будь это он, с него бы с живого надо шкуру содрать за то, что он не прибежал со мной поздороваться и визжит, точно увидел черта. Поди сюда, бесстыжий щенок. Я тебе покажу, как обманывать доброго доверчивого отца. Тебе не кажется, что мальчонку хорошо бы остричь? Собака от стрижки свирепеет, а я люблю всех свирепых. Дайте мне ножницы. Свирепых и аккуратных. К тому же это у нас какое-то адское пристрастие, сатанинское самомнение, так носиться со своими ушами. Мы и без них форменные ослы. Шш, маленькой, тише. Ты же моя дорогая крошка. Ну что ты? Утрем глазки и будем веселенькими. Поцелуй меня. Что? Он не хочет? Поцелуй меня, Гертон. Поцелуй, черт тебя подери. Стану я, ей-богу, растить такое чудовище. Не жить мне на свете, если я не сверну голову этому ублюдку. Бедный Гертон визжал и брыкался изо всех своих силенок на руках у отца и заорал пуще прежнего, когда тот понес его наверх и поднял над перилами. Я прокричала вслед, что он доведет маленького до родимчика, и побежал на выручку Гертону. Когда я поравнялась с ними, Хиндли нагнулся над перилами, прислушиваясь к шуму внизу и почти позабыв, что у него в руках. — Кто там? — спросил он, услышав, что кто-то приближается к лестнице. Я тоже нагнулась, потому что узнала шаги Хитклифа и хотела подать ему знак, чтобы он дальше не шел. И в то самое мгновение, когда я отвела глаза от Гертона, ребенок вдруг рванулся, высвободился из державших его небрежных рук и упал. Мы еще не успели похолодеть от ужаса, как увидели уже, что мальчик спасен. Хитклиф подоспел снизу как раз вовремя. Следуя естественному порыву, он подхватил ребенка на лету и, поставив его на ноги, глянул вверх, ища виновника происшествия. Скупец, отдавший за 5 шиллингов счастливый лотерейный билет и узнавший на завтра, что на этой сделке потерял 5000 фунтов, так не изменился бы в лице, как он, когда увидел наверху мистера Эрншо. Лицо Хитклифа яснее всяких слов выразило горькую досаду на то, что он сам собственными руками помешал свершиться возмездию. Будь кругом темно, он верно попытался бы исправить свою ошибку и раздробил бы Гертону череп по ступени. Но мы все оказались свидетелями того, что ребенок был спасен. Я уже стояла внизу, прижимая к груди свое сокровище. Хиндли спустился не столь поспешно, отрезвевший и пристыженный. — Это ты виновата, Эллен, — сказал он. Ты должна была держать мальчика подальше от меня, чтоб я его и не видел. Он не ушибся?